Как хвалить ребенка? Эх, ушло то золотое время, когда меня хвалили за то, что я поспал и хорошо покушал. Для большинства детей к 7 годам слово «молодец» уже почти ничего не значит. Потому что мы хвалим детей за каждую мелочь. Убрал игрушки, пописал в горшок, показал в книжке кошку, сказал, как лает собака, поцеловал маму, съел суп. За один день наберется больше сотни таких пустых «молодец». И если честно, для родителей это «молодец» тоже почти ничего не значит. Обычно это слово подразумевает. «Да-да, я видел твой новый рисунок. Ерунда полная, вообще непонятно, что нарисовано, но я не хочу тебя огорчать, я хочу, чтобы ты отстал от меня поскорее со своим сотым за неделю рисунком, поэтому я говорю тебе, дежурная, молодец». Родители говорят «молодец», даже не поднимая головы от ноутбука, продолжая варить кашу, разговаривая с соседкой. Когда мы действительно искренне восхищаемся ребенком, у нас меняется голос. Мы бросаем свои дела, смотрим ребенку прямо в глаза. Думаете, дети не замечают такой разницы между искренностью и дежурной фразой, брошенной в попыхах? Нам кажется, что похвала, пусть и пустая, формирует положительную самооценку ребенка. Но на самом деле она дает ребенку понимание, что ему нужно обязательно сделать что-то, чтобы его наградили добрыми словами и улыбками. Это формирует в ребенке привязанность к поощрению, награде, похвале. Он уже не действует, потому что ему это просто нравится, а делает, чтобы порадовать вас и увидеть вашу позитивную реакцию. А потом спрашивает: «Мам, я молодец?» Изначально у ребенка развита сильная внутренняя мотивация. Ему не нужно мнение окружающих, чтобы понять, что он справился с чем-то сложным. Сама среда вокруг подсказывает ему это. Взрослые же часто перехваливают детей, и внутренняя мотивация пропадает. Представьте, что вас хвалят за каждый ваш шаг. Конечно, вы будете ждать похвалы в любой другой раз и будете расстраиваться, если не услышите ее. Согласно многочисленным исследованиям, дети, которых часто хвалят, теряют самостоятельность и перестают идти на риск. Ученые заметили связь между частым использованием похвалы и тем, что ученики проявляют меньше упорства при выполнении заданий, чаще смотрят на учителя, чтобы понять, правильно ли они отвечают, а их ответы приобретают вопросительную интонацию. Они не желают получать посредственные оценки. Им очень сложно выбрать специализацию, так как они боятся, что не достигнут успеха на выбранном поприще. Комментарий подписчицы. Недавно заметила, что дочь стала все меньше проявлять самостоятельность, ждать указаний к действию в отношении бытовых моментов. Начала постоянно ждать инструкции, что делать. Вот как раз сейчас активно разбираюсь в этом вопросе. Момент пустой похвалы тоже подловила. Чтобы похвала работала, она должна быть очень конкретной. «Я вижу, что ты старался» вместо «красивый рисунок». Поняв, что их безосновательно хвалят, дети начинают игнорировать любую похвалу. Если вы хвалите усилия и упорство ребенка, вы передаете ему ощущение контроля над ситуацией. Он поймет, что успех зависит от него самого. Если вы хвалите ребенка за ум, красоту или талант, которыми он наделен с рождения, вы выводите ситуацию за пределы его контроля. Ему будет очень сложно пережить неудачу, ведь ему кажется, что это не от него зависит, что он уже родился таким. И хотя я сама это давно знаю, все равно иногда бросаюсь пустыми «молодец» и «умница». Сложно убрать эти автоматизмы. Мы сами, родители, сначала подсаживаемся на похвалу. Так мы выражаем свою любовь, а потом уже подсаживаем на похвалу детей. Комментарий подписчицы. У меня ребенок уже сам спрашивает: «Мам, я молодец?» Наверное, я перестаралась с похвалой. В книге «Наука против интуиции» я наткнулась на интересный факт в тему излишней похвалы. Если родители игнорируют неудачи или плохую успеваемость детей, говорят, что в следующий раз все у них получится, проблема только усугубляется. Ученые попросили матерей привести детей в класс, а самим ждать в отдельной комнате. Детям дали очень сложный тест, в котором они могли правильно ответить от силы на половину вопросов. После первой части теста объявили 5-минутный перерыв, и ребята смогли пообщаться с мамами. Мамы к этому моменту сказали, что результаты их детей сильно ниже среднего. Встречу снимали скрытой камерой. Некоторые матери не позволили себе никаких негативных комментариев. Во время встречи они были настроены подчеркнуто позитивно. Большую часть времени они обсуждали вопросы, не имевшие никакого отношения к следующему тесту. Например, что они будут есть на обед. А другие матери посвятили значительную часть времени обсуждению теста и его важности. Результаты, показанные их детьми во второй части теста, улучшились на 33%, а дети из первой группы выступили лишь на 16% лучше прежнего. Ученые считают, что мозг ребенка должен научиться переживать периоды неудач. Человек, привыкший к частым наградам, теряет настойчивость и попросту бросит свое занятие, не получив вознаграждения. Почему еще важно хвалить ребенка достаточно аккуратно? То, за что вы хвалите или вознаграждаете ребенка, дает ему понять, что вы считаете наиболее ценным в жизни. Например, если вы всегда отмечаете его победы в соревнованиях, вы тем самым сообщаете ему, что именно это имеет наибольшее значение. Если же вы особо обращаете внимание на старание, упорство, увлеченность, именно в это будет верить ваш ребенок, когда вырастет. Лично я чаще всего хвалю за самостоятельность и помощь по дому. А вот какую открытку сын подарил мне на 8 марта, я вообще могу забыть. Вот это и есть трансляция моих собственных ценностей. Изучая эту тему, я поняла следующее. Похвала должна быть искренней, а не дежурной. Дети все видят. Не надо бросаться сухим «молодец» по каждому поводу. Если ребенок справился с чем-то простым, вместо дежурного «молодец» просто покажите, что вы это заметили, но не переусердствуйте с эмоциями. «Я вижу, что у тебя получилось. Попробуй еще раз». Или поблагодарите, например, за уборку. «Спасибо за помощь». Чтобы похвала работала, она должна быть очень конкретной. Например, игроков хоккейной команды можно хвалить за то, что они много раз вступали в схватку с противником за обладание шайбой. Будьте внимательны с похвалой. То, за что вы чаще всего хвалите ребенка, станет его ценностью в дальнейшем. Мы все ждем одобрения от окружающих. Многие из нас даже слишком зависят от похвалы, всю жизнь пытаясь заслужить свое «молодец», забывая о том, что прежде всего следует совершать то или иное действие не ради одобрения кого-то там со стороны, а ради себя. Представьте, насколько все мы стали бы счастливее, если бы не ждали постоянной похвалы. Дайте же своему ребенку шанс не зависеть от чьей-то дежурной фразы. Есть суп, потому что этот суп ему искренне нравится, а не потому что мама похвалит. Рисовать картину, потому что чувства переполняют, а не потому что учитель поставит 5. Учиться хорошо, потому что есть интерес к развитию, а не чтобы папа сказал «молодец, сын». Это и есть свобода от общественного мнения. Но тут важно не впадать в крайности и не быть тем родителем, от которого ребенок слова доброго не слышит. Не уходить в постоянную критику с посылом «если я тебе не скажу, никто не скажет». Об этом в отдельной главе про критику.